Рысью влетела Пеппи во двор капитанской дачи, свалилась с лошади, помахивая чемоданом, вбежала в дом и нос к носу столкнулась с нашими знакомыми. «Здравствуйте, вы кто?» «Томми и Анника», — ответили Томми и Анника. «А ты кто?» «А я Пеппи Лотто, Виктуалина Ральгардина Длинный Чулок, самая сильная девочка в мире, то есть просто Пеппи». А здороваться надо не руками, а пятками, как в Патагонии. А знакомиться надо, трижды покружившись на одном месте, как в Лапландии. А на попокатой петле кружиться нельзя, потому что это вулкан, и там все ходят на руках, потому что ногам горячо. Да ну, удивились дети, а рукам не горячо? На руки можно подуть. А попробуй, подуй на ноги. И вообще... Прежде чем встать на руки, надо варежки на них обуть. И тогда сколько хочете, ходите на руках, так вы ножки свои не промочите никак на мокрой траве. Зато здорово как, представляете, вы как будто по небу гуляете, а вся земля у вас на голове. Вся земля с городами, все моря с кораблями. И не сравняется с вами никакой великан. Но держать землю нужно изо всех сил осторожно. Я скажу вам, поживите с моё, погуляйте по дальнему краю. Вы вернётесь домой с вот такой головой и на каждом плече по попугаю. По попугаю. Ка-ка-ку. «Пеппи, а что здесь у тебя?» – спросил Томми, тщетно пытаясь приподнять громадный чемодан. «О, здесь у меня папин подарок, мое самое дорогое сокровище!» При этих словах из-за капитанского забора быстро высунулись два жулика и тут же спрятались, а спрятавшись, переглянулись. «Вот это да! Целый чемодан сокровищ у какой-то рыжей девчонки! Кажется, мечта начинает сбываться!»